Что говорит церковное учение? Согласно ему, Иегова, Бог Отец, заклал Агнца, Христа, подобно тому, как это сделал Авраам со своим сыном. Иегова всесилен, он то творит вселенную, то произвольно отменяет законы природы, кого хочет, милует, кого хочет, наказывает, и чтобы спасти человечество от греха этого человечества, он приносит самому себе в жертву собственного сына и таким образом побеждает смерть. Приблизительно так мыслится в церкви сыновнее искупление. Но ведь подобное жертвоприношение детей морально оправдывалось только в культах Молоха. Какой на земле любящий родитель додумается в жертву принести своего ребенка, да еще и самому себе? И ко всему прочему, какой такой грех можно смыть с человечества, которое в этой драме либо не участвовало, либо в лице иудеев сыграло не самую лучшую роль? Нет, это не некая разыгранная всевидящим Богом сцена перед застывшим от ужаса зрителем, результатом которой, по церковной версии, стало искупление первородного греха. Если Бог все мог, а человечество было безучастным наблюдателем, то к чему такие жертвы для исполнения внешнего по отношению к человечеству акта? Однако, как об этом свидетельствует весь дух евангельского провозвестия, каждым днем и каждой минутой этой героической и мужественной человеческой жизни был явлен путь и пример, по которому от плотского к духовному, от эгоцентризма к самопожертвованию, от ненависти к любви может устремиться каждый человек. Это, наконец, стало через воскресение доказательством возможности победы над страхом и злом, их неспособности воспрепятствовать жизни, но доказательством воскресения не Бога, который, мол, произвольно отменяет законы природы и кого хочет милует, кого хочет наказывает, а воскресения, подверженного всем условностям и тяготам земного существования человека. Ибо что за заслуга для вечного и неподверженного злу, болям Бога в воскресении? Какими бы историческими реалиями ни было окрашено евангельское распятие, насколько бы евангельское повествование не отражало исторические факты на своих страницах, тем не менее суть Евангелия прежде всего в нравственном уроке. Новозаветный Иерусалим и распятие в этом Иерусалиме – это мистерия, тогда как Лидда – историческое претворение этой мистерии. Многие читатели, вероятно, впервые услышали имя данного города. Ничем примечательным оно в истории, в отличие от библейского Иерусалима, до сих пор не прославилось. Свое название Лидда город получил от греков, переименовавших прежний Лод. Лод – достаточно древнее поселение, впервые упоминаемое в 15 веке до н.э. в списке городов, завоеванных фараоном Тутмосом III. Его имя отмечено в Библии, 1 пар 8.12, из которой следует, что Лод – принадлежал первоначально уделу колена Вениаминова, позднее отошедшего Дану. Примечание. Смотри карту распределения земель по коленам Израилевым в книге Грант «История древнего Израиля». Колену Данову принадлежали земли в районе Лидды, а также на крайнем севере Израильского царства. Согласно астрологической интерпретации, район Лидды относится к зодиакальному знаку Скорпиона, планета Марс, что предполагает муки и убийство. Город лежал на одном из главных торговых путей, морской путь, из Греции и Сирии через Палестину в Египет, одновременно соединяя средиземноморские города Иудейского побережья, ведшие активную торговлю с другими странами. До 145 года до н.э. город принадлежал Самарии, но в результате Маковейского восстания и по указу царя Димитрия за 100 талантов отошел к Иудее. С присвоением севером городу статуса полиса он был переименован в Диополис. Лидда многократно переходила из владения самаритян к иудеям и обратно к самаритянам. Так указывается, что в правлении Кумана 48-52 годы нашей эры город стал вновь принадлежать самаритянам. Так же, как многие другие города Иудеи, Лидду в период первого антиримского иудейского восстание постигло печальная участь. В 67 году нашей эры Цестий Гал занял город. Сообщается, что, найдя его пустым, так как все население ушло в Иерусалим на праздник кущей, что означает, что городом к этому времени опять овладели иудеи, Он 50 попавшихся ему горожан убил, а город сжег дотла.